конце концов, мы оказываемся на месте, где сидит раненый шимпанзе. Пуля перебила ему заднюю ногу. Вид у него свирепый, глаза пылают ненавистью, и только раненая нога мешает ему броситься на противника. Вторая пуля попадает ему в рот и проходит по нижней части головы, но не похоже, чтобы она ему очень повредила. В него трудно попасть, потому что чаще все еще его скрывает. Франтишек пытается сделать последний выстрел, но затвор не срабатывает. Внезапно шимпанзе молниеносно переходит в наступление, но его настигает выстрел из моего ружья, и он падает в 3 метрах от нас. Но и теперь он не мертв. Африканцам приходится добивать его копьем. Еще минуту вблизи слышится топот, треск и крик, потом шум постепенно удаляется, и мы готовимся к возвращению. Оба африканца срубили молодое дерево и привязали к нему лианами обезьяну. В одной руке у подстреленного шимпанзе кусок веревки, а нога изодрана в кровь. Видимо, он еще и попал в ловушку, поставленную для антилоп. Нечего было и думать, что наши проводники смогут пройти по лесу с таким большим грузом. Мы спустились к ближайшему ручью и проделали по его руслу много километров, то по песку, то по болоту, перешагивая через поваленные стволы, совершенно промокнув, пока не попали на место, где началась саванна, и где идти было легче. Альфред Брэм рассказывает о шимпанзе, который жил у него. Он теперь бодр и деятелен с раннего утра до позднего вечера, постоянно ищет, чем бы ему заняться, хлопает руками по подошвам своих ног, так же, как это обыкновенно делают маленькие дети. Его походка сначала казалась очень неловкой, но в действительности он был и ловким, и проворным при каждом движении. Он ходит, как все человекообразные обезьяны, на всех 4 конечностях, придавая косое направление корпусу, так как руками своими опирается на согнутые пальцы. И при этом или одну заднюю конечность ставит между передними, а другую вне их, или обе задние конечности помещает между передними руками. Однако же, если ему случается что-либо нести, он выпрямляется, причем одной рукой опирается о землю и двигается так же своеобразно и ловко, как и прежде. Только в случае какого-нибудь особенно сильного возбуждения, например, когда он думает, что ухаживающий за ним хочет уйти, не взяв его с собой, шимпанзе выпрямляется во весь рост, то есть становится на задние конечности, не опираясь рукой, но при этом движении он раздвигает руки, несколько согнутые в локтях, и держит их на одном уровне с головой, чтобы сохранить равновесие. Походка его при движении на всех 4 конечностях неровная, но подвигается он вперед все-таки настолько быстро, что человеку за ним не угнаться. На предоставленных в его распоряжении гимнастических снарядах шимпанзе возится с утра до вечера и умеет пользоваться ими самым разнообразным способом. Он любит качаться, лазает то вверх, то вниз по висячей лестнице, кувыркается взад и вперед на горизонтальном шесте и вообще с совершеннейшей ловкостью исполняет различные гимнастические упражнения, хотя им его никто не обучал. Как не чувствует он себя уверенным в обращении с известным ему гимнастическим снарядом, однако всякий раз, когда лазает по предмету, не представляющему, как ему кажется, достаточной устойчивости, движениями своими выказывает боязнь. Так, например, шатающийся стул повергает его в величайшее смущение. Шимпанзе делает то же самое, когда находится в веселом настроении и когда дает исход своему гневу и ярости. Он не только бьет руками по полу, как делают это и другие обезьяны, но и ударяет ногами, в особенности по таким местам, где сильнее отдается звук, и этим производит шум, похожий на барабанный бой. Он приходит в большой восторг, когда человек вздумает ударить таким же образом, как и он, и даже предъявляет к знакомым требования играть с ним подобным образом. Мой шимпанзе прекрасно знал своих друзей и хорошо отличал их от посторонних, но не чуждался при этом и всех тех, кто относился к нему ласково. Особенно довольным он чувствовал себя в семейном кругу, когда мог ходить из комнаты в комнату, отворять и затворять двери и вообще развлекаться так или иначе. Когда в первый раз ему была показана моя 6-недельная дочка, он рассматривал ее с очевидным удивлением, как будто бы хотел убедиться, что она принадлежит к человеческой породе, нежно проводил по лицу ее пальцем и в заключение дружелюбно протянул руку. Эта характерная черта, которую я наблюдал у всех воспитанных мною шимпанзе, заслуживает особого внимания. так как она, по-видимому, служит доказательством, что эта обезьянка и в маленьком ребенке видит и признает человека.